Прадстаўнікі 17 краінаў. На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» і на чарзе перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы. Аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка. Калі глядзіш на мапы большасці краінаў свету, дык першая думка, якая прыходзіць у галаву, вось колькі абшару гэты народ патрапіў захапіць. Менавіта захапіць, ці прынамсі дамагчыся настойлівымі патрабаваннямі і агрэсіўнай дыпламатыі. Тут нічога не зробіш. Адносіны паміж краінамі нагадваюць адносіны драпежнікаў, дзе перамогу мае мацнейшы. А вось гледзячы на мапу Беларусі, такога не скажаш. Пра нас можна сказаць інакш. Вось столькі тэрыторыі ім пакінулі. І сапраўды, рэдка якая краіна мае ўсе свае асноўныя гарады амаль ля самых межаў. У нас гэта Гародня, Берасць, Гомля, Ворша, Віцебск і Полацак. Гарады звычайна з'яўляюцца пунктамі прыцягнення ў цэнтры буйных этнічных масіваў і практычна ніколі не ўзнікаюць на этнічным памежжы. Гэта азначае, што мапа сучаснай Рэспублікі Беларусь з'яўляецца яскравым пацверджаннем таго, што і за нашымі дзяржаўнымі межамі жывуць нашыя ж землякі – беларусы. У Македоніі ёсць цікавая прыказка. Македонцы кажуць, што Македонія – адзіная краіна ў свеце, якая мяжуе сама з сабой. У гэтым сэнсе македонцы памыляюцца. Іх краіна не адзіная. Ёсць яшчэ адна абкарнаная суседзямі і няўдалым лёсам краіна. Гэта Беларусь. Але не ўсё і не заўсёды залежала ад драпежных суседзяў. Зняволеныя ў СССР прыбалтыйскія краіны ўсё роўна прэтэндавалі на нейкія памежныя тэрыторыі. Малдова доўгі час дамагалася ад Украіны невялікага кавалку сушы, каб выйсці да Чорнага мора. Сама Украіна атрымала ва ўласнасць Крым, і толькі беларусы засталіся ў СССР абабранымі. Можна згадаць, канешне, узбуйненне тэрыторыі БССР у 24-26 годах, але гэта была, так бы мовіць, маскоўская падачка тагачасным камуністычным правадыром Беларусі. Нават першую сталіцу БССР, Смаленск, яны не патрапілі вярнуць. Што тут ужо казаць пра беларускія землі Бранщини, Чарнігаўшчыны і Псковшчыны? У гэтай справе ў 20-м стагоддзі, у савецкія часы, шмат што залежала ад лідараў рэспублікаў, ад іх адукаванасці і жадання ці нежадання рызыкаваць пасадамі і становішчам дзеля нацыянальных інтарэсаў. Трэба прызнаць, што беларускія лідары былі ў гэтым сэнсе найвярнейшымі халуямі Масквы. Але не ўсе і не заўсёды. Дзіўная рэч, але аднойчы пра беларусаў і іх тэрытарыяльныя набыткі падбаў не беларус. Гэта першы сакратар ЦК КПБ Пантелеймон Панамарэнка. З год таму мне давялося прачытаць успаміны віленскага беларускага дзеяча і кіраўніка вілейскай акругі ў часы Другой сусветнай вайны, доктара медыцыны Язэпа Малецкага. Дык вось якраз ён там падаў інфармацыю, што Верховны Савет БССР на ініцыятыву Панамарэнкі ў 45-м годзе прыняў пастанову пра далучэнне да БССР тэрыторыі ўсходняй Прусіі з горадам Кёнігсбергам, як кампенсацыю за цяжкія страты Беларусі падчас вайны. Масква тады гэтую ініцыятыву адкінула. А ў 47-м годзе быў зняты з пасады першага сакратара ЦК КПБ і сам ініцыятар далучэння Калінградскага анкляву да Беларусі, краснадарскі ўкраінец Пантелеймон Панамарэнка. Цяжка сабе нават уявіць, якія эканамічныя выгоды мела б сёння Беларусь, каб тады атрымала 65-кіліметровы калідор праз прыналежныя да Польшчы беларуска-літувійскія абшары Августоўшчыны і Сеніншчыны, да Балтыйскага ўзбярэжжа і партоў Калінінградскай вобласці. Як высветлілася, узнікала гэтае пытанне і пры Хрушчове. Я патрапіў знайсці чалавека, які падчас сваёй працы ў Верховным Савеце Беларусі 12-го склікання пазнаёміўся з адпаведнымі дакументамі. Гэта Алег Трусаў. З ім ми і абмярковуємо сьогодні гістарычныя лёсы Усходняй Прусіі у сувязі з Беларусій. Олег Анатольевич, так як власне узнікла Прусія? Яка її історія? Історія її повставання? Ну, на вогу, Прусія – це етнокультурна з'ява, яка війшла в сусвітну історію у 13 столітті. До цього часу на цій території жили племени західних балтів під агульною назвою Пруси. І ці племени були вельми войовничі, як і родки эстонцев, эсты. Прусы робили набеги на все навокольные польские и иншие славянские грады и вёски. И тому в 13-м столетии один из польских князей, мазовецкий князь, запросил крыжаков для того, как этих поганцев поставить на мир. И вот как раз в середине 13-го столетия отбылся туды перший крижацький поход на чолі з королем Чехії Пшемислом ІІ. І ось менавіто захопивши кавалок території каля Балтійського моря, крижаки заснували город, назвали його Кёнігсберг, та Королевська гора, у гонор вот этого чешського короля. Таким чином чехи покинули нам у спадщину унікальний город, який довгий час білоруси називали Крулєвець, і поляки так само. І ось якраз середина 13-го століття, коли Прусія становиться суб'єктом сусвітньої європейської політики. Здається, був період, що Прусія уваходила і у Речь Посполітою. Так. Після славутої битви під Грюнвальдом, коли крижацький орден мусив відступити, война довжилася еще до середины 15-го столетия. И в середине 15-го столетия был заключен так званый Торинский мир, коли орден капитулировал, и Пруссия стала вассалом Речи Посполитой и была на этом вассалом до середины 17-го столетия. И только потом Пруссия стала незалежной немецкой краиной. Спочатку вельми маленько, складалася з двух часток, власна Прусія і Бендербург, розділені з гэтым польським коридором до Гданську, який йшов. А вже у початку 18-го століття Прусське королівство стало одним із самих моцних німецьких, германських країн. І в кінці 18-го століття приймало непосередній удел у розділі Речі Посполітої і так само Великого князя Литовського. То есть прусаки приняли удел в разделе белорусов и поляков на три часа. И тогда как раз был период, что 12 год Белосточина выходила в склад Пруссии. Значный кавалок Белосточины разом заблудила и со славутой Сапрасельской церквой належал Пруссии до Слезинского мира, до 1807 года. А наступный период, когда снова частка Беларуси отошла от Пруссии, это опошняя война. 41-44 год, Гародня, і з ваколіці, минала частка Мостовського району з мостами і гудючими славутами, ось де був недавно юбілей Білокоза, відносилося до генерал-губернаторства Прусії. І мені під час розкопок на старому замку Гародні вдалося знайти таку, ну, неяку з камня фігурку з виявою короля Губерта, і по-намецьку написано, що це штат Гродно. То есть они лечили Гародню цалком немецким городом, непосредственно долученным до Прусії. Ну и вось непосредственно до причины, якая примусила звернуться до вас. Вядомый заходнебелорусский и эмигрантский дзяяч, доктор медицины Язеп Малецкий, выдав некалі у Торонце книгу под знаком погони, это книжка мемуара, вспоминал. Так вось он там писал, что в 45-м годзе з ініціативы першого сакратара ЦК КПБ Пономаренки Верховный Совет БССР принял постанову об долучении до Беларуси, до БССР Усходней Пруссии с Кёнігсбергом Калининградской области сегодняшней. Так, стало тем, что 46-й год вельми цікавый год у лёсі Пруссии. Я хочу сказать, что в свой час на мне великое уражение заобил вельми цікавый роман Зигфрида Ленца, ведомого немецкого письменника, який описывал выгнание немцев с Пруссии. И в этом романе как раз описывался 46-й год. Когда советские войски оккупировали Пруссию, то первый год немецкое население жило на тех местах, где оно было. А потом в 46-м году отбывалось массовое выгнание немцев на территорию Заходней Немеччины. И вот в 46-м году изменили назву. Кенигсберг стал называться Калининград. И тогда началось массовое заселение этой территории народом Советского Союза. Что это были за люди? И они делились на три категории. Первая категория – это войсковцы. Калининград стал чисто военным городом, а в окольные вёски заселили люди по мобилизации, пригнанные туда из Беларуси, особенно Заходней Беларуси, Украины и некоторых территорий России. В основном люди ехали туда по так званой вербовке. А вязковцы, до речи, которые были пригонными людьми, отримали паспорты. Я только бы отримать паспорт, я ведаю Заходней Беларуси, и люди целыми семьями ехали осваивать вот эту Пруссию. И Пономаренко, ведаючи ситуацию, и ведаючи, что все ж таки треба иметь проход до моря, бо Беларуси треба иметь проход до Балтики, а с Советской Литвой и Латвией относины не совсем теплые склались. Тем более, что Литва в свою чагу так само претендовала на кавалок Пруссии, и весь час просила у Сталина не только Клайпеду отдать, что, до речи, Клайпедский край Сталин подарил Литве. Вы же ведаете, что это была восточная территория, и Мемель, так звалась тогда Клайпеда, долгий час керовала Лига наций. И литовцы заявили повстанье, захопили этот город силой, накировавши свое войско под видом туристов. В каком году? Это были где-то не то 29, не то 32 год. А потом Гитлер заставил в 39 году литовский урад, незалежный Литву, вернуть Мемель, Клайпеду, Германии. И там я бачив оперный театр, с балкона якого выступал Гитлер, и казав, что мы вернули себе с подвижную территорию. То есть за Клайпеду, за Палангу весь час были спречки поміж литовцами и прусаками. А другий кавалок, их не территория, так званая Занеманская Литва. Это Дима Данилайтеса, первого литовского ведомого поэта и письменника, який створил литературную сегодняшнюю мову литовийскую. И тому, отримавши от Совета Клайпеду и отримавши, до речи, полову Курской косы, а самих Куршев большевики выслали разом с немцами, а другую полову отдали непосредственно в эту Калининградскую область. И зараз литовцы не супрать вернуть себе то, что лечит своим, это так званый Занеманский край. И Пономаренко, ведаючи этой обставины, и ведаючи, что белорусы склали прикладно одну треть населения вот этой новой территории, а может и больше, но как минимум, по моих подликах, это 30% населения, и выступил с такой пропановой, как забить так званый белорусский коридор, ну, то есть проход от Городенщины до Тильзита, и вот Пономаренко был первый, который поставил питание о белорусском коридоре. Гэта была перадача Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1900.